Часть третья. Земли демонов. Глава первая. Нежданная помощь. Земли демонов оказались очень странным местом, хотя и не таким, как я его представлял. Подсознательно рассчитывал увидеть эдакую типичную преисподнюю с пламенно-красным небом, вечным дождем из пепла, извергающимися вулканами и текущей повсюду магмой. Небо, впрочем, действительно имело легкий красноватый оттенок. Земля пепельно-черная, как будто ее выжигали в течение сотни лет. В остальном же этот мир был вполне обычный, с внешней стороны, по крайней мере. Вокруг росли деревья, хоть было их и немного. Были реки, озера с вполне нормальной себе водой. Климат умеренный, я бы даже сказал весенний. Адской жары не наблюдалось, и я вполне комфортно себя чувствовал в своих доспехах. Впрочем, разглядывать прелести местного пейзажа было некогда, ведь уже 2 часа кряду усиленно удирал от преследующих меня демонов. Началось это сразу после того, как я ступил в портал. Естественно, меня ждали. Несколько десятков демонов, закованных в тяжелую броню и ощетинившись угрожающего вида трезубцами, двинулись на меня. Я тут же обнажил клинки и принял бой, но с удивлением обнаружил, что сражаюсь не в пример хуже. Нет, я все еще владел памятью предков и мог предугадывать движение врагов, но чего-то не хватало. Как будто из тела выкачали энергию, и мне не удавалось двигаться быстро. Реакция запаздывала. Нескольких демонов все же поразил, но потом пришлось пятиться. Да уж, действительно очень странный мир, со своими законами. Я попытался вызвать в себе чувство решимости, поверить в свои силы, искренне пожелать разделаться с демонами, но после пережитого, после вида тысяч трупов, наваленных в несколько слоев, ничего не удавалось. И тогда я побежал. За несколько минут нашел и догнал своего коня, который прыгнул в портал еще раньше меня. Слава богам, он никуда не убежал. Преследовало меня сразу несколько конных отрядов. Пару раз приходилось отбиваться, но пока удавалось ускользать. Впрочем, долго эта гонка длиться не может. Остается либо найти место, где спрятаться, либо принимать бой. Вдали я заметил небольшое поселение. Кажется, это была деревня с одноэтажными деревянными домиками. Решив, что скрыться среди построек будет легче, направил коня туда. На улицах никого не было, хотя, судя по ухоженным огородам, люди здесь жили. Только начал присматриваться, куда бы можно спрятаться, как вдали заклубилось облако пыли. Черт побери, я уже начинаю ненавидеть подобные зрелища. Если судить по аналогии с битвой в пустыне, отряд состоял не менее чем из 300-400 воинов. Сзади тоже на меня наступали многочисленные отряды. Опять окружают, и выйти из ловушки, похоже, некуда. Неожиданно послышался чей-то окрик. «Эй, светлый, быстро сюда!» Из находящегося по правую от меня сторону дома выглянул демон, судя по всему. Нет, рогов и копыт у него не было. Лишь слегка красноватая кожа, раздвоенные остроконечные уши и неестественно яркие рыжие волосы. Он смотрел на меня и подзывал к себе. «Быстрее, светлый! Они уже идут!» То, что я понял речь выходца из иного мира, меня не удивило. Бренор еще на нашем обучении рассказывал, что особая ментальная магия, которой обладают все здешние, позволяет общаться даже без знания языка. Странно было другое. Почему этот демон мне помогает? Впрочем, какой у меня выбор? Да плевать почему. Плевать, даже если это ловушка. Мне нужно срочно куда-то спрятаться, иначе меня настигнут полчища врага. И последовать за незнакомцем было единственным решением. Спрыгнул с коня, направил его в сторону, чтобы запутать преследователей, и направился следом за демоном. Мой спаситель оказался неразговорчивым и лишь изредка подгонял меня. Войдя в дом, мы сразу же спустились в подвал, а потом по каким-то замысловатым подземным лабиринтам прошли по меньшей мере километр. Конечной точкой пути стала комната примерно 30 квадратов, в которой вокруг грубо сколоченного деревянного стола сидело еще шестеро местных. Находилось помещение, судя по всему, под землей, так как окон в нем не было, а единственный выход – тот самый лабиринт, которым мы прошли. Царил полумрак, и лишь три свечи на столе освещали комнату. «Ты кого привел, Каин?» – встревожился один из демонов. «Это светлый Тайр, за ним гналось поллегиона Верховного». «Откуда ты знаешь, что ему можно верить?» – вспылил ранее молчавший демон с края стола. «А вдруг он шпион? Вдруг он нас выдаст? Он ведь теперь знает дорогу!» «Не мели чушь, Лайрах!» – осадил его нежданный спаситель. «С каких пор Верховный нанимает светлых в качестве шпионов и пускает их для отлова таких, как мы?» «Прошу прощения», – решил вставить свое слово я. «Очень благодарен вам за помощь, правда, но я не понимаю, зачем вам меня было спасать от ваших же соплеменников. Вы ведь знаете, что я не отсюда». «А то мы светлых не можем отличить», – усмехнулся Тайр. «Конечно, мы знаем, откуда ты. Существование иных миров ни для кого здесь не секрет». «Хорошо, но почему вы мне помогли? Разве вы не должны поддерживать своего Верховного?» «Мы?» – снова заговорил Лайрах. «Поддерживать Верховного? Ты откуда такой свалился, человек? И что тебе у нас вообще могло понадобиться?» «Откуда надо свалился?» – вдруг вспылил я. «Сначала по вине вашего Верховного какие-то твари похитили дорогого мне человека. Я узнал о существовании других миров, а всего сутки назад убил несколько тысяч пустынных кочевников. Я понятия не имею, что мне теперь делать, а еще вы со своими дурацкими вопросами. Мне кто-нибудь расскажет, что здесь происходит?» «Ладно, ладно, остынь, светлый», – примирительным тоном произнес Каин. «И ты, Лайрах, тоже. Светлые у нас нечастые гости, и наверняка у них там...» Он неопределенно показал пальцем вверх. «О нас мало чего известно. Тайр, расскажи ему, у тебя лучше получится». Я немного успокоился. Действительно, чего это вдруг завелся? Понятно, что от пережитого психика пошатнулась, да и неизвестность давила. Впервые за весь путь я не понимал, что мне нужно делать. Когда мы гнались за темными, была цель, была реальная возможность выполнить миссию. А теперь что? Я оказался в землях демонов, где мои силы уменьшились в десятки раз. Остался один против всех легионов Верховного. Да что уж там, даже не знаю, где его цитадель и каким путем идут к ней темные. Что ж, надеюсь, рассказ этих демонов что-то прояснит. Судя по всему, они мне не враги. А все же странный этот мир. Чего стоит только то, как они меня называют? Светлый. Вряд ли сами демоны считают себя темными. Скорее всего, так работает ментальная магия их языка. Мне слышатся те слова, которые я подсознательно рассчитываю услышать. У самих же местных, наверное, есть свое слово, обозначающее гостей из других миров. «Слушай внимательно, Светлый», – начал Тайр. «Сейчас я расскажу тебе историю нашего мира. Эти земли не всегда были такими. Раньше, несколько сотен лет назад, у нас было множество государств, в каждом свой король, своя власть. Что уж греха таить, мы, демоны, любим повоевать. И поэтому междоусобицы не затихали никогда». Но потом пришел он, Верховный. Ему удалось то, что не получалось ни у единого правителя. Он смог покорить все державы. Демоны живут долго, и я прекрасно помню те времена. Тогда мы наивно думали, что станем жить лучше, прекратятся войны, а новый правитель займется своими подданными. Но, увы, Верховного не интересовали его люди. Для него была важна лишь власть. Он обезумел ею. Чем больше у него становилось власти, тем он был сильнее. В Вскоре Верховный собрал легионы и пошел войной на соседние континенты. Он покорял королевство за королевством, пока его собственный народ голодал. Когда не хватало воинов, он насильно забирал детей юнцов у их матерей, и они пополняли его воинство. Сейчас уже все известные земли принадлежат Верховному. Армия же подавляет мятежи недовольных. А сам владыка нацелился на другие миры. Страшно подумать, что будет, когда начнется очередная война. Ему понадобятся все, кто способен держать оружие. А то, что деревни остаются без молодых мужчин, его совершенно не волнует. Теперь ты понимаешь, почему мы не поддерживаем Верховного. Мы вынуждены прятаться под землей, вот в таких вот подвалах. Пройти сюда можно, лишь зная путь через лабиринт с ловушками, хотя таких мест и мало. А что здесь делаешь ты, Светлый? Меня зовут Магнус, запоздало представился я. У меня отняли любимого человека, и поэтому я здесь. Правда, как вернуть ее, понятия не имею. Ее вместе с ключом сейчас везут в цитадель Верховного, а все мои боевые таланты здесь слабее в десятки раз. Так значит, ключ Эдрила здесь, обреченно констатировал Тайр. Что ж, теперь начало большой войны лишь вопрос времени. Вы кажетесь слишком осведомленным для простого крестьянина, высказал свои подозрения я. Действительно, этот демон знал, ну уж очень много. Не верил ни капли, что все крестьяне здесь такие. Я ведь не всегда жил здесь, Магнус, усмехнулся тот. Когда-то я командовал сотней. Тогда я еще считал Верховного нашим спасителем. Но когда понял, кто, точнее, что он такое на самом деле, ушел со службы. Почему же вы не сражаетесь? Верховный ведь тиран, и я не верю, что вы единственные, кто это понимает. Соберите силы и нанесите удар. А толку сражаться? Тихо проговорил Каин. У Верховного хватает приспешников. У него большая преданная армия. Мы не можем победить. Остается только прятаться. Не сражаясь, вы обречены на поражение, не выдержал я. Вы не сможете прятаться вечно. Рано или поздно вас найдут. Конечно, на войне погибнут многие, но разве это хуже, чем столетия страданий под гнетом диктатора? Ты ничего не понимаешь, Светлый, со злостью выкрикнул Тайр. «Это вы ничего не понимаете! Любого диктатора можно свергнуть, и чем дольше медлить, тем больше будет жертв!» Демон резко встал со стула, подошел к шкафу около одной из стен, достал оттуда какую-то тряпку и силой швырнул ее на стол. Тряпка оказалась знаменем, потрепанным, испачканным, явно старым. С бледно-серого полотна смотрела оскалившаяся пасть волка, обрамленная какими-то замысловатыми узорами. «Мой сын тоже хотел сражаться! Вот знамя его легиона! Он собрал несколько тысяч демонов и двинулся на цитадель! И что же ты думаешь, Светлый? Сколько из них вернулось домой? Никого! На следующий день я нашел тело своего сына, лежащее на этом самом знамени! Их вырезали всех и даже не похоронили!» оставив на съедение воронам. Вот цена борьбы. Уж лучше не сражаться вовсе. Будь благодарен за спасение, Светлый. Если хочешь, можешь биться сам, но я больше не хочу терять своих сыновей. Мне было не переубедить демонов. В глубине души уверен, они понимали, что без сражений врага не одолеть, и со временем будет становиться только хуже. Но пережитые за долгую жизнь потери наложили неизгладимый отпечаток. Каин показал мне, где находится цитадель, дал карту, провиант и лошадь в дорогу. На этом я поспешил покинуть демонов. Они уже давно сдались, но во мне еще теплилась слабая надежда. Я слишком многое прошел, чтобы сейчас просто взять и отступить. Нет, я приму бой. Возможно, он станет последним, но, по крайней мере, попытаюсь что-то изменить». Если вы не будете сражаться, то смерть твоего сына будет напрасной. Напоследок сказал я Тайру и направился прочь.